Глава 8. Мировая система. Джон Перпонт Морган родился в апреле 1837 года в семье банкира Джуниуса Спенсера Моргана. Про таких обычно говорят «родился с золотой ложкой во рту». Но Джону этой золотой ложки было мало. Если Джуниус Морган просто умел делать деньги, то его сын умел делать деньги буквально на всем. Джона Моргана часто сравнивали с легендарным царем Мидасом, обращавшим в золото все, к чему он прикасался. Если Джуниус был всего лишь миллионером, каковых в Соединенных Штатах хватало, то его сын стал одним из самых богатых и влиятельных американцев. Моргана интересовало все новое и перспективное: железные дороги, телеграф, электричество. В 1892 году Морган инспирировал слияние Edison General Electric Company и Томпсон-Хаустон Электрик Компани в подконтрольную ему General Electric Company. Отменное чутье и железная хватка сочетались у него с нелюбовью к конкуренции. Во всех сферах Морган стремился к установлению монопольного влияния, а любое влияние основано на обмене информацией, на быстром обмене информацией. Моргану отчаянно требовалась надежная беспроводная связь с Европой и остальным заокеанским миром. Трансатлантический телеграфный кабель был не очень-то удобен. Из-за высокого сопротивления столь большой массы металла сообщения проходили по нему крайне медленно и не всегда оказывались читабельными. Да и на американском континенте было бы хорошо обойтись без дорогостоящих телеграфных проводов. Тесла заверил Моргана, что за 8 или 9 месяцев может построить станцию, которая будет передавать сообщения через Атлантический океан. Стоимость постройки радиобашни Тесла оценил в $100,000. Морган пообещал ему $150,000 и сразу же уточнил, что сверх этого Тесла не получит от него ни единого цента. В ценах 2020 года это около $3,5 миллиона. Взамен Морган потребовал 51% доли в патентах Теслы, касающихся радиосвязи, контрольный пакет в будущей компании, которая станет осуществлять передачу трансатлантических сообщений, а также контрольный пакет в действующей компании, директором которой был Астер. Астер не горел желанием продолжать сотрудничество с Теслой, так что вопрос удалось решить довольно легко. «На первом месте в вопросах кредитования стоит характер», — говорил Морган. «Характер важнее денег или чего-то другого. За деньги этого не купить. Человек, которому я не доверяю, не сможет получить от меня деньги за все существующие в мире облигации. Я считаю эту точку зрения фундаментальной основой бизнеса». Тесла сумел убедить Моргана в том, что ему можно доверять. Впрочем, у сторон изначально были разные приоритеты. Тесла стремился к воплощению концепции беспроводной передачи энергии, а Моргану была нужна надежная беспроводная связь. В детали Тесла своего спонсора не посвящал. Нет, никакого обмана здесь и в помине не было. Присутствовало лишь небольшое лукавство. Тесла верил в то, что он сможет дать Моргану вожделенную беспроводную связь, к которой в качестве супербонуса будет прилагаться беспроводная передача энергии. Ну а Морган, скорее всего, радовался тому, что он заполучил в свои цепкие руки самого Николу Теслу, да еще и вместе с контрольными пакетами на две фирмы, настоящую и будущую, и доминирующей долей в радиопатентах. Короче говоря, в 1900 году оба партнера были довольны. «Если тесто легко замесилось, то это еще не означает, что хлеб получится хорошим», говорят сербы, и совершенно правильно говорят. Впрочем, в одном из последних писем к Моргану, написанном уже после прекращения финансирования проекта, Тесла объясняет изменение своих планов происками Маркони, который присвоил изобретение нашего героя и благодаря своей прыткости смог опередить его в установлении трансатлантической связи. Тесла пишет об этом постфактум. Пока Маркони не добился успеха, Тесла считал, что он его вряд ли добьется. «Я столкнулся с совершенно непредвиденными обстоятельствами. Случайно узнав о том, что люди, открыто высмеивающие мои достижения и поливающие грязью созданный мною аппарат, на самом деле тайно пользуются им и явно стремятся к тому же, что и я», — писал Тесла. Ваше участие в проекте заставило меня пересмотреть свои планы. Я не могу вести дела скрытно, словно бокалейщик. Я не могу заниматься репортажами о регатах или подачей сигналов плывущим в океане пароходам. Это дело не принесет дохода. Возможно, вы никогда не оценивали в полной мере важность нашего контракта, но для меня он имеет колоссальное значение». Странно, что Тесла не понимал бесполезность подобных оправданий. Моргана в первую очередь интересовала именно подача сигналов плывущим в океане пароходам. Кроме того, подобные решения не принимаются в одностороннем порядке, в обход того, кто финансирует проект. Для реализации проекта беспроводной передачи электроэнергии требовались резонаторы в виде башен. Первоначально Тесла думал о 5 башнях, но потом решил, что их должно быть 30. Башни должны были располагаться по всей планете в строго определенных местах. На них устанавливались электромагнитные излучатели, посылавшие импульсы заданной частоты в атмосферу, служившую первым проводом. Под башнями, в толще Земли, устраивалась система каналов, которые заполнялись маслом. Нужна была тягучая вязкая жидкость. Каналы сообщались с насосами, работа которых вызывала колебания масла, передающиеся земной коре, второму условному проводу. Одинаковая частота колебаний объединяла атмосферу и земную кору в единую замкнутую систему. Тесла был убежден в правильности своих предположений и расчетов. Идея мировой системы была настолько масштабной, что воспроизвести ее в лабораторных условиях не представлялось возможным. Требовался эксперимент в полную версию. Тесла оставался приверженцем своей концепции и после того, как проект, финансируемый Морганом, потерпел крах. Желающие могут ознакомиться с его статьей «Мировая система беспроводной передачи энергии», опубликованной в октябре 1927 года в журнале Telegraph and Telephone Age. «Больше всего меня интересует совершенствование радиовещания, для которого сейчас используются негодные аппараты и коммерчески невыгодные технологии», — писал Тесла. «Нужно существенно улучшить передатчики и упростить приемники, а для беспроводного способа передачи энергии можно пользоваться опытом телеграфных, телефонных и энергетических компаний, ведь при всей разнице способов их характеры схожи друг с другом. Рано или поздно моя энергетическая установка будет полностью принята, и проблемы будут решены». К сожалению, в уверенности нашего героя не было рационального зерна. Тесла так и не смог понять и принять то, что он заблуждался. Или заблуждаемся мы? Напрашивается вопрос, а откуда Никола Тесла собирался брать то ли дешевую, то ли вовсе дармовую энергию, которой предстояло раздаваться в любой точке планеты? Уж не является ли вся эта затея с мировой системой очередной концепцией вечного двигателя? К месту можно вспомнить, что в 11 лет Тесла пытался создать такой двигатель. Энергию предполагалось брать из эфира, в существование которого Тесла безоговорочно верил. Ранее уже говорилось о том, что он признавал существование волн, распространяющихся посредством попеременного сжатия и расширения эфира. Эти волны предполагалось преобразовывать в электрическую энергию. Давайте немного углубимся в историю вопроса. Понятие эфира, особого вещества, заполняющего пустоту, появилось еще в античные времена. Платон считал, что высшие силы создали материальный мир из эфира. Аристотель называл эфир пятым элементом природы, который, в отличие от прочих, воздуха, воды, огня и земли, является неизменным. В первой половине 17 века, иначе говоря, на самой заре современной науки, француз Рене Декарт выдвинул гипотезу о существовании физического эфира как основного вида материи, первоматерии, и детально ее разработал в трактатах «Мир» или «Трактат о свете» 1634 и «Первоначало философии» 1644. В представлении Декарта эфир был плотным, неспособным к растяжению или сжатию. Он заполнял все свободное от материи пространство Вселенной, но при этом не оказывал сопротивления движущимся в нем вещественным телам, и потому люди его не замечали. Если в представлениях античности эфир был небесным, божественным, то эфир Декарта был сугубо материальным, и эта материальность сильно поспособствовала жизнеспособности концепции. В начале XIX века была создана волновая теория света, которая рассматривала свет как колебания эфира, иначе говоря, как волны, распространяющиеся в эфире. Многие ученые, изучавшие свойства электромагнитного поля, например, Джеймс Максвелл, считали, что они изучают свойства эфира, а Уильям Томпсон, которого можно считать наиболее авторитетным британским ученым конца XIX века, пытался описать свойства эфира через уравнение электромагнитной волны. Это к тому, что Тесла в своих заблуждениях был далеко не одинок. В 1887 году американские физики Альберт Майкельсон и Эдвард Морли поставили эксперимент, доказавший отсутствие эфира. Вообще-то они собирались доказать обратное, но получили то, что получили. В эксперименте Майкельсон и Морли использовался интерферометр, оптический измерительный прибор, в котором луч света расщепляется надвое полупрозрачным зеркалом, стеклянная пластина которого покрыта серебром так, чтобы пропускать только часть падающих на нее световых лучей, а другую часть отражать. В результате световой луч расщепляется на два луча, имеющих одинаковые характеристики, которые расходятся под прямым углом друг к другу и идут к установленным на равном отдалении зеркалам-отражателям, от которых возвращаются на полупрозрачное зеркало. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы оценить скорость передвижения двух одинаковых световых лучей. Было принято считать, что, вращаясь вокруг Солнца, Земля полгода движется относительно эфира в одном направлении, а следующие полгода в другом. Таким образом создается обдувающий Землю эфирный ветер, которому полагалось смещать показания интерферометра. Однако в результате продолжительного наблюдения Майкельсон и Морли не обнаружили никаких смещений, что доказывало отсутствие эфирного ветра и, соответственно, самого эфира. Однако по ряду причин Майкельсон и Морли неверно интерпретировали результаты своего эксперимента. Вдобавок, эксперимент и его результаты подвергли критике некоторые ученые, рассуждавшие следующим образом. Если каждое материальное тело представляет собой область пониженного давления в эфире, так считалось, то эфир не может оставаться в неподвижном состоянии вокруг материальных тел. Майкельсон и Морли не выявили отклонений, потому что эфирный ветер вращается вместе с нашей планетой с той же самой скоростью. Эксперимент изначально не мог обнаружить эфирный ветер. Вот так-то. По мнению Теслы, пространственному эфиру была свойственна энергия, выделяющаяся при распаде материи, по аналогии с распадом радио. В таком контексте стоящая перед нами проблема выглядит более рациональной в плане овладения энергией окружающей среды. Концепция Теслы по извлечению энергии эфира была метафизической не только по духу, но и по сути. Не имея возможности ставить в лабораторных условиях полноценные эксперименты, Тесла положился на логические выкладки, которые завели его очень далеко и совершенно не туда, куда он рассчитывал попасть. Но нужно сделать одно важное уточнение. Тесла намеревался преобразовывать энергию эфира в электричество, а не надеялся создать энергию из ничего посредством вызова колебаний определенной частоты. Никакого волшебства, сплошной рационализм. Кстати говоря, существует конспирологическая версия, объясняющая отказ Моргана от дальнейшего финансирования экспериментов Теслы страхом разорения. Дескать, Морган, имевший серьезные интересы в сфере энергетики, не хотел давать человечеству возможность беспроблемного получения дешевой, бесплатной энергии, потому-то и заморозил перспективный проект. А вдобавок еще и изрядно запятнал репутацию Николы Теслы, выставив его обманщиком и прожектором для того, чтобы никто из конкурентов не вздумал бы финансировать создание мировой системы. Эту версию подпитывал сам Тесла, до конца жизни остававшийся верным своей концепции беспроводной передачи энергии. Мы находимся на пороге свершений, которые будут иметь огромное значение для будущего прогресса рода человеческого, писал он в 1919 году. Одним из них является управление выпадением атмосферных осадков. Испаряющаяся вода поднимается вверх вопреки силе тяжести. Воздушные потоки несут водяные пары, которые находятся на высоте в состоянии тонкой суспензии. Когда равновесие нарушается, вода падает на землю и стекает обратно в океан. Таким образом, Солнце постоянно поддерживает этот благодатный поток. Энергия, необходимая для того, чтобы вызвать выпадение дождя, в сравнении с его потенциальной энергией, уподобляется искре, что вызывает взрыв заряда динамита. Если человек сможет контролировать эту часть природного процесса, то он сможет преобразить всю планету. Я убедился, что с соответствующим оборудованием это чудо можно осуществить. Тогда мы станем располагать безграничным количеством энергии. Мы сможем превратить пустыни в плодородные земли и создавать озера и реки, не прилагая к этому особых усилий. Но наш триумф будет неполным, если мы не сможем передавать энергию на неограниченные расстояния. Это возможно с помощью моего метода беспроводной передачи. При передаче электрической энергии на расстояние в 12 тысяч миль, 19 312 километров, потери не превысят 5%. Никола Тесла. Энергия будущего. Заявление вроде «Я убедился, что с соответствующим оборудованием это чудо можно осуществить» или «При передаче электрической энергии на расстояние в 12 тысяч миль потери не превысят 5%» не следует воспринимать как полностью беспочвенные, высосанные из пальца. Тесла заблуждался, но он верил в то, что говорил. Случалось, что и слегка перегибал палку, надеясь на то, что громкие заявления привлекут новых спонсоров. Морган же поверил в беспроводные технологии, а уж он был рационалистом не в квадрате, а даже в кубе. Необходимость рекламировать себя, о которой уже говорилось, тоже нельзя сбрасывать со счетов. 1 марта 1901 года Тесла подписал контракт с Морганом и сразу же начал притворять свои планы в жизнь. Планы были серьезные. Тесла собирался строить не просто башню для передачи и приема сигналов, а всемирный телеграфный центр, разумеется, с лабораторией и производством, возле которого вырастет радио-сити, где будут жить ученые и технический персонал. Подходящее место нашлось на Лонг-Айленде, в 60 милях от Манхэттена, близ железнодорожной станции Шорхэм. Директор северной промышленной компании Джеймс Уорден согласился продать Тесле 200 акров земли. Примерно 81 гектар. Для начала этого было вполне достаточно, а впоследствии Тесла мог расширить свой участок, купив у Уордена еще 1600 акров. Уступчивость Уордена, сбавившего первоначально заявленную цену, произвела на нашего героя хорошее впечатление, в результате чего приобретенный участок был назван в его честь Уорден Клиффом, утесом Уордена. Тесла понимал, что его ожидают большие расходы, поэтому старался экономить каждый цент. Но в то же время он был уверен в том, что Морган станет спонсировать проекты дальше. Ведь каждый вложенный в мировую систему доллар, по прикидкам Теслы, должен был принести не менее $100 прибыли. Предлагая Джону Астеру принять участие в проекте мировой системы беспроводной связи, Тесла говорил о возможности заработать $50 миллионов. Разумеется, эта цифра не имела четкого обоснования. В финансовой части своих проектов Тесла разбирался не очень-то хорошо. Но если оперировать конкретными цифрами, то Warden Cliff Building Company, занимавшаяся строительством башни и прочее, предлагала свои акции по цене $100 за штуку, обещая 15% годовых дивидендов. Местоположение Уорден Клиффа было идеальным. Недалеко от Нью-Йорка, но и не вплотную к городу. Место возвышенное, рядом железная дорога и открытые просторы Атлантического океана. И, что немаловажно, есть возможность расширения. Тесла предполагал, что вначале у него будут работать 2 или 2,5 тысячи человек. Но это только в начале. Америка знала множество примеров того, как на пустом месте в короткие сроки вырастали большие города. Разработкой проекта башни и кирпичного здания лаборатории занимался известный нью-йоркский архитектор Стэнфорд Уайт, с которым Тесла дружил, а работами по строительству руководил его помощник Уильям Кроу. Их услуги обошлись Тесле в $14 тысяч, что по тем временам было очень дорого. но зато обе постройки должны были полностью отвечать его требованиям. В таком важном деле наш герой мог полагаться только на хорошо знакомых людей, которым он мог полностью доверять. «Это был специалист высочайшего класса», скажет Тесла после трагической гибели Уайта, застреленного в 1906 году из ревности миллионером Гарри Тоу. Другого такого не было. И вряд ли когда-нибудь будет. Сам Уайт отзывался о Тесле столь же лестно. «Никола Тесла — гений и один из наиболее выдающихся людей, когда-либо имевших отношение к электричеству». Если с лабораторией все было более-менее просто, тут главным критерием была надежность и соблюдение мер противопожарной безопасности, то с башней пришлось изрядно повозиться. Главной проблемой стало обеспечение устойчивости высокого строения, на верхушке которого нужно было расположить излучатель, весивший 55 тонн. Огромный вес был обусловлен большим количеством тяжелой меди. Снаружи излучатель покрывали медные пластины, а кроме того, наверху находилась огромная проволочная катушка. Вторая была расположена внизу. С башней была отдельная история. Изначально Тесла хотел построить башню высотой в 600 футов. 183 метра. Но Уайт зарубил эту идею на корню как неосуществимую. Отговорил он и от 300-футовой башни, сказав, что такая постройка обойдется очень дорого и вряд ли будет устойчивой. Тесла согласился еще раз уменьшить высоту наполовину. В конечном итоге высота башни составила 187 футов. 57 метров. Кроу прекрасно справился со сложной задачей. Башня получилась устойчивой и спокойно выдерживала свирепые зимние ветры. Вниз, на 40 метров, уходил в землю колодец. Система заполненных маслом каналов и насосов. Этот колодец, по свидетельству самого Теслы, если говорить простыми словами, напоминал откачивающую помпу, которая вытягивала электричество из земли и посылала его обратно в землю со столь огромной скоростью, что это вызывало волны, распространявшиеся по земле, как по проводам. Тесла Никола. Диалог с планетами. Colliers Weekly. 1901. Февраль. Давайте не будем забывать, что Моргану требовалось устройство, которое сможет отправлять беспроводные сообщения через океан, а также на находящиеся в нем корабли. Выделяя Тесле солидные средства, Морган совершенно не интересовался деталями проекта, считая себя неспособным в них разобраться. На начальном этапе сотрудничества для него имело значение то, что говорил Тесла. «Будет беспроводная связь? Замечательно!» Но можно с уверенностью предположить, что со временем Морган обратился за консультацией к специалистам, заключения которых были не в пользу нашего героя. Но пока что весной 1901 года все идет хорошо. Строительство продвигается вперед, а Тесла раздает оптимистические интервью журналистам, время от времени подпуская шпильки в адрес своего заклятого конкурента Гульельмо Маркони. Вообще-то на стадии подготовки нового проекта не принято выкладывать все карты на стол. Зайца сначала ловят, а потом жарят. Сербская пословица, аналогичная русскому выражению «цыплят по осени считают». Но Тесла был полностью уверен в успехе своего предприятия и в том, что ни у кого другого не может быть его технологий, которые вдобавок ко всему большей частью были запатентованы. Пожалуй, весна 1901 года была для нашего героя столь же светлой, сколь и лето 1895 года, когда, несмотря на произошедший недавно пожар в лаборатории, Тесла радовался завершению строительства Ниагарской гидроэлектростанции, ставшей триумфом переменного тока. На тот момент в активе Маркони имелась беспроводная передача на расстоянии в 44 километра. Это достижение марта 1899 года было широко разрекламировано, но для Теслы оно не имело никакого значения, ведь он собирался передавать свои сигналы на тысячи километров. 8 мая 1901 года произошло событие, впоследствии сказавшееся на планах Теслы. Во второй половине дня на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнул рынок. Это событие, вошедшее в историю как «паника 1901 года», было спровоцировано борьбой за финансовый контроль над Северной Тихоокеанской железной дорогой, проходившей от Миннесоты до северо-запада Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. В этой борьбе принимал участие Морган, и убытки его оказались велики. Кто знает, если бы все сложилось иначе, возможно, Тесла смог бы получить дополнительный транш от Моргана. Впрочем, на успехи его предприятия новые вливания денег не сказались бы, поскольку, давайте уж говорить прямо, вся концепция мировой системы беспроводной передачи энергии изначально была ненаучной. Но Тесла этого не знал. Он верил в успех своего проекта. Биржевая паника подхлестнула инфляцию, что привело к возрастанию расходов на строительство. Тесла обещал Моргану надежную беспроводную связь через 9 месяцев после подписания контракта, то есть к декабрю 1901 года. Но уже в октябре стало ясно, что выполнить это обязательство невозможно. Строительство затянулось, а деньги заканчивались. «Дорогой мистер Морган», — писал Тесла в ноябре 1901 года, — «прошу прощения за то, что расходую ваше бесценное время. Практическое значение моей системы состоит в том, что эффективность передачи сигналов снижается в простом соотношении с расстоянием, в то время как в других системах она снижается в квадрате. Вот наглядный пример. Если расстояние увеличивается в 100 раз, я получаю 1/100 часть эффекта, а другие при тех же условиях получают в лучшем случае 1/10 часть. Одно лишь это свойство ставит мою систему вне конкуренции. Что же касается прочих преимуществ, то известно только 2 способа экономичного использования передаваемой энергии или сохранение ее в динамичной форме. Примером может служить энергия размеренных колебаний маятника, или же накопление ее в потенциальной форме. Примером может служить сжатый воздух, находящийся в резервуаре. Благодаря своим патентам я обладаю исключительными правами на оба способа. О телеграфной и телефонной связи могу сообщить, что в патентном бюро по-прежнему ожидают 2 мои заявки. В первой я описываю открытия, касающиеся передачи сигналов на любое расстояние через Землю, а во второй — новый принцип, гарантирующий полную конфиденциальность сообщений и позволяющий одновременно передавать их в любом количестве, вплоть до нескольких тысяч по одному каналу, по земле, кабелю или проводу. Относительно последнего принципа я подал патентные заявки в нескольких странах. Я убежден в том, что эти мои открытия обладают исключительной коммерческой ценностью. Письмо, скажем прямо, не очень-то внятное, туманное, как, впрочем, и многие другие деловые письма нашего героя. По причине таких вот туманно-невнятных писем у него в свое время не сложились отношения с военно-морским ведомством. Разумеется, у дорогого мистера Моргана сложилось впечатление, что Тесла его дурит, пытается вытянуть деньги не поймешь на что. Другое дело, если бы Тесла написал конкретику в телеграфном стиле. Вложив еще 100 тысяч долларов, вы получите 1,5 миллиона, потому что... Морган отказался от дальнейшего финансирования проекта Теслы. Немного позже это решение Моргана было упрочено новым сенсационным сообщением от Гульельмо Маркони, который 12 декабря 1901 года осуществил передачу радиосигнала на 3000 километров через Атлантический океан из юго-западного британского графства Корнуолл на острове Ньюфаундленд. Первая трансатлантическая передача вызвала недоверчивые сомнения. Как такое возможно? Скептики пытались объяснить прием сигнала на Ньюфаундленде атмосферными помехами. Дескать, это они были приняты за сигнал. Но в феврале следующего года Маркони повторил этот эксперимент в более убедительном виде, а 17 декабря 1902 года окончательно доказал, что передача радиосигналов на 1000 километров — это не миф, а реальность. Большое значение для Моргана имело то, что Маркони передавал и принимал свои сигналы при помощи обычных проволочных антенн, поднимаемых с помощью воздушных змеев или наполненных газом баллонов. Дорогостоящие вычурные башни ему не требовались. Почему Маркони решился на столь простой эксперимент? Неужели он не понимал, что на сверхдальних расстояниях сигналы будут поглощаться земной или водной поверхностью? Или он был настолько гениален, что сумел предсказать отражение сигналов от земной поверхности и ионосферы? Скорее всего, Маркони надеялся избежать поглощения сигналов посредством высоко поднятой антенны, что на самом деле не спасло бы положение в случае отсутствия последовательного отражения. Но человек попробовал и сделал. Как говорится, дела идут впереди слов. 13 января 1902 года в отеле Уолдорф Астория состоялся банкет в честь Маркони, организацией которого занимался Томас Мартин. Отношения Мартина с Теслой к тому времени заметно испортились, превратившись из дружеских в натянутые. Охлаждение началось вскоре после выхода в свет книги Мартина «Изобретение, исследования и статьи Николы Тесла». Мартин рассчитывал на хорошую прибыль с продаж, а Тесла настаивал на бесплатной раздаче экземпляров. Но дело было не в этом, а в настроениях научно-инженерных кругов, которые восхищались Маркони и посмеивались над человеком, изобретениями которого тот беззастенчиво воспользовался. И мало того, что воспользовался, Маркони еще и утверждал, что аппараты Тесла никуда не годятся, что ему пришлось создавать свои, куда более совершенные. Не стоит думать, что сливки американского ученого общества внезапно ослепли и одновременно утратили разум. Они все прекрасно понимали. Но, во-первых, Маркони вышел из радиовойны победителем, а победителей, как известно, не судят, ими восхищаются. Во-вторых, сотрудничество с Маркони сулило многие выгоды. Итальянец умел вести дела, вел их с размахом и следовал принципу «ты мне, я тебе». А поддержка Теслы никаких выгод не приносила, разве что только моральные. В-третьих, колючий и категоричный в суждениях Тесла нажил себе много врагов, первым и главным из которых был профессор Элиу Томпсон, продолжавший обвинять Теслу в плагиате. Кроме того, в Соединенных Штатах никогда не уважали чудаков, которые не вписываются в традиционные рамки американского менталитета. Да, во многом Тесла чудил намеренно, ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Но такая реклама в конечном итоге сослужила ему плохую службу. В публичных выступлениях и в статьях нужно было брать пример с Эдисона, который всегда выражался предельно ясно и был последователен в своих действиях. В-четвертых, не один лишь Маркони незаконно использовал изобретения Теслы. Этим грешили многие. Так, например, британский изобретатель Уильям Стэнли, компания которого сотрудничала с General Electric, перепатентовал индукционный двигатель Теслы, внеся в конструкцию несколько незначительных изменений. Как такое могло произойти и куда смотрели сотрудники патентного бюро? Ответ лежит на поверхности. Сотрудники тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Разумеется, те, кто присваивал изобретение Теслы, были рьяными сторонниками своего коллеги Маркони. В-пятых, не следует сбрасывать со счетов такое чувство, как ревность к более удачливому конкуренту. Блюдя правила приличия, Тесла прислал Маркони письмо, в котором выражал сожаление по поводу своего отсутствия и передавал сердечные поздравления. Назвав Маркони талантливым ученым, Тесла все же не удержался от тонкой шпильки. «Надеюсь, что способности сеньора Маркони с годами станут возрастать», — написал он в заключении. Понимать эти слова следовало так: «Больше ничего выдающегося тебе совершить не удастся». Триумф Маркони был подпорчен его случайным происхождением. Да, Маркони поступил подобно Колумбу, сумевшему поставить яйцо на стол вертикально. Все бы смогли это сделать, но сделал именно он. Но триумф был бы многократно приятнее, если бы он стал подтверждением научных теорий триумфатора. Пожалуй, репутационные потери для Теслы на тот момент были важнее денежных. Он еще надеялся склонить Моргана к продолжению сотрудничества, а для этого ему была нужна репутация выдающегося ученого, а не гения, в кавычках. Борьбу за восстановление своего доброго имени Тесла начал с иска, поданного в апреле 1902 года против канадского изобретателя Реджинальда Обри Фессендена. В июне 1900 года Фессенден подал патентную заявку на резонансный трансформатор, а месяцем позже аналогичную заявку подал Тесла. Формально правота была на стороне Фессендена, который подал заявку раньше, но Тесла обращал внимание суда на то, что заявка Фессендена была голой. он не смог предоставить никакой рабочей документации и не создал рабочую модель трансформатора, в то время как у Теслы имелось и то, и другое, причем моделей было несколько. Кроме того, заявка Фессендена не сопровождалась обоснованием необходимости резонансного трансформатора и описанием возможности его практического использования. Вывод напрашивался сам собой. Фессенден тайно скопировал модель изобретения Теслы и успел первым подать заявку. Тесла смог доказать свою правоту, но и Фессенден тоже остался в выигрыше. На основании технической информации, услышанной от Теслы во время судебного разбирательства, он создал ряд новых патентных заявок и на сей раз потрудился снабдить их всем необходимым антуражем. Что же касается Моргана, то выигранное дело не помогло Тесле восстановить с ним отношения. Да и вряд ли что-нибудь смогло бы помочь. Если Морган ставил на человеке крест, то навсегда. Он не любил давать вторых шансов. Разве что любовницам мог простить какое-то мимолетное увлечение. В принципе, можно предположить, что Морган испытывал Теслу, проверял состоятельность его идеи экспериментальным путем. Кто сказал, что над экспериментаторами нельзя ставить эксперименты? Если бы Тесла смог найти средства на завершение строительства башни, к концу 1900 года лаборатория была в целом готова, то Морган мог бы изменить свое решение. Однако история не имеет сослагательного наклонения. С миру по нитке Тесле удалось собрать около 30 тысяч долларов. Вдобавок он вложил в продолжение строительства все, что имел, но этих денег было недостаточно даже при самой отчаянной экономии. Вдобавок впереди рисовались плохие перспективы. В мае 1905 года истекал срок действия патентов на двигатели переменного тока, одних из самых доходных патентов нашего героя. В ночь на 15 июля 1903 года Тесла провел испытание своего излучателя, изрядно напугав молниями всю округу. Задумка сработала. На следующий день к нему явилось множество репортеров. «Это только начало», — многозначительно говорил Тесла, избегая распространяться о своих дальнейших планах. Но на деле то был конец. Вскоре кредиторы, отчаявшиеся дождаться денег, начали изымать оборудование вплоть до медных листов, которыми был обшит купол. Пытаясь спасти положение, Тесла издал «Манифест», рекламную брошюру, в которой писал о былых заслугах и планах на будущее. Текст сопровождался фотографиями, наиболее впечатляющей из которых была фотография башни. Кроме этого, Тесла предлагал профессиональные услуги в качестве консультанта электрика и инженера, тем, кто решит воспользоваться его изобретениями. Крик души, а именно этим являлся манифест Николы Теслы, остался неуслышанным. Никто из потенциальных инвесторов не изъявил желания сотрудничать. Это было закономерно. За Теслой уже укрепилась репутация неудачника, а неудачников в деловых кругах всячески стараются избегать. Тогда Тесла перешел к личным обращениям. Он составил список богачей и стал писать каждому. Ему удалось заинтересовать магната Томаса Форчуна Райна, который сумел сколотить полуторамиллиардное состояние, начав со $100. Подобно многим удачливым людям, Райан старался не отказывать ближнему в помощи, но при этом особой щедростью тоже не отличался. Тесла сказал, что для завершения проекта ему требуется около $100 000, и что он собирается найти 10 инвесторов, согласных внести по 10 тысяч. Райан ответил, что незачем привлекать к участию в проекте такую кучу людей, и выразил готовность предоставить Тесле всю сумму целиком. Тесла взял тайм-аут для того, чтобы переговорить с Морганом, который формально продолжал оставаться его партнером. Имя Моргана произвело на Райана определенное впечатление. Но денег он Тесле так и не дал, не иначе как Морган отсоветовал. Попыткой спасти проект стала статья «Беспроводная передача электрической энергии», опубликованная в журнале Electrical World and Engineering в марте 1904 года. «Уже сделано многое для того, чтобы моя система стала доступной и выгодной для передачи энергии как в небольших количествах для специальных целей, так и в промышленных масштабах», — писал Тесла. «Полученные результаты позволяют легко претворить в жизнь мою систему передачи информации под названием «Всемирная телеграфия». По принципу действия, использованным средствам и возможностям применения, она кардинально отличается в лучшую сторону от всего, что было создано прежде. Она предполагает использование сети станций, совместная работа которых сделает возможной передачу сигналов в самые отдаленные уголки нашей планеты. Недорогое и простое устройство, которое уместится в кармане, можно будет установить в любом нужном месте, на суше и на море, и оно примет сообщение. Таким образом, вся планета превратится в своего рода огромный мозг, поддающийся управлению в каждой из своих частей. Поскольку отдельная станция мощностью всего лишь в сотню лошадиных сил может приводить в действие сотни миллионов механизмов, вся система будет иметь неограниченную работоспособность. Первая из таких станций могла бы быть уже готова, если бы не непредвиденные обстоятельства, которые не имеют ничего общего с техническими вопросами. Огромные возможности передачи энергии, приблизительно в два раза превышающие совокупную энергию Ниагарского водопада, достижимы с помощью некоторых изобретений, о которых я расскажу в будущем. Тесла попытался придать своим идеям как можно больше реалистичности, но общественность проигнорировала его призыв. Многократные обращения к Моргану так и не возымели успеха. Последнее письмо Моргану Тесла написал 15 октября 1906 года не для того, чтобы переубедить, а для того, чтобы сказать, что тот рубит сук, на котором сидит. На длительное время проект мировой системы словно бы зависает в воздухе. Морган молчит, Тесла надеется, при этом оба не придают огласке возникшие между ними трения. Более того, Тесла время от времени упоминает о продолжении партнерских отношений с Морганом и о том, что тому принадлежит 51% в их совместном предприятии и в патентах, касающихся беспроводной связи. За возможность выполнения к настоящему времени большей части работ я благодарен великодушной щедрости мистера Дж. Перпонта Моргана, пишет Тесла в беспроводной передаче электрической энергии. Особая ценность которой заключается в ее своевременности и вдохновляющем действии, поскольку она была оказана в то время, когда те, кто прежде обещал много, стали проявлять выраженный скептицизм. В статье «Мои изобретения», опубликованной в 1919 году, Тесла выскажется более подробно. «Принимая во внимание различные доходящие до меня слухи, я хотел бы добавить, что мистер Дж. Перпонт Морган проявлял ко мне интерес не как бизнесмен, а как человек, помогал многим другим новаторам. Он полностью выполнил свои щедрые обещания, и было бы в высшей степени неблагоразумно ожидать от него чего-то еще. Он проявил глубочайшее уважение к моим достижениям и всегда демонстрировал свою веру в то, что я способен добиваться поставленных целей. Я не склонен доставлять удовлетворение некоторым мелочным и завистливым индивидуумам, отказываясь от своих попыток. Я воспринимаю этих людей как микробов, вызывающих отвратительную болезнь. Мой проект приостановили законы природы. Мир не был готов к нему. Но те же самые законы в конце концов восторжествуют и обеспечат проекту триумфальный успех. Мелочные и завистливые индивидуумы, они же микробы, вызывающие отвратительную болезнь, это Гульельмо Маркони, Элиу Томпсон и прочие враги нашего героя. Крах проекта мировой системы вверг Теслу в глубокую депрессию. Он перестал появляться в свете, снова превратившись в отшельника. Собственно, так ему было комфортнее. Он никогда не нуждался в общении, поскольку ему и без того было чем заняться.